Глава 9. Я попытался заблокировать его руку, однако кто-то остановил ее на полпути. Повернув голову, я увидел, что чья-то рука прижала сверху руку Джерарда и отвела ее ему за спину. Я откатился в сторону и увидел, что Джерарда схватил Ганилон. Тот тщетно пытался высвободиться. «Тебе лучше держаться от этого подальше, Ганилон!» — выкрикнул Джерард. «Уходи, Корвин!» — быстро обернулся ко мне Ганилон. «Иди, добывай свой камень!» И тут Джерард попробовал было резко вскочить, однако Ганилон успел нанести ему удар левой в челюсть. Джерард неуклюже рухнул к его ногам. Ганилон размахнулся, собираясь ударить его ногой по почкам, однако Джерард поймал его ногу и дернул так, что Ганилон перекувырнулся через него. Я отполз в сторону и присел на корточки, одной рукой опираясь о землю. Джерард, наконец, поднялся с земли и тут же бросился на Ганилона, который только еще пытался встать. Он уже почти прижал его к земле, однако Ганилону удалось вывернуться и нанести противнику удар двумя кулаками в солнечное сплетение. На несколько секунд Джерард был вынужден застыть, согнувшись, а кулаки Ганилона заработали как бешеные. Джерард, казалось, был настолько ошеломлен этой стремительной атакой, что даже не пытался защищаться. Когда же, наконец, он выставил вперед кулаки, Ганилон влепил ему удар в челюсть, и Джерард, пошатнувшись, рухнул навзничь. Ганилон тут же бросился к нему, завел его правую руку за спину и навалился сверху, ударив правым кулаком в челюсть. Когда голова Джерарда бессильно откинулась назад, Ганилон нанес ему еще один удар рукой. Бенедикт только сейчас вдруг очнулся и подбежал к ним, чтобы вмешаться в драку, но Ганилон уже успел подняться с земли. Джерард лежал без сознания, изо рта и из носа у него текла кровь. Я с трудом встал на ноги и отряхнулся. Ганилон улыбался, глядя на меня. «Ты тут не стой», — сказал он. «Не знаю, как я выдержу матч-реванш. Иди, иди, ищи свой камешек». Я нерешительно посмотрел на Бенедикта. Тот кивнул, и я пошел в палатку за Грейс Ван Диром. Когда я вернулся, Джерард все еще лежал неподвижно. Бенедикт подошел ко мне вплотную и сказал: «Помни, у тебя есть мой козырь, а у меня твой. Никаких окончательных действий не посоветовавшись». Я кивнул. Мне хотелось спросить его, почему он собирался помочь Джерарду, а не мне во время этой драки. Или так только казалось? Однако что-то мешало задать этот вопрос, и я решил не портить нашу свеженькую, только что возникшую вновь дружбу. Я двинулся к лошадям. Ганилон хлопнул меня по плечу, когда я проходил мимо. «Удачи! Я бы поехал с тобой, но нужен здесь, особенно если Бенедикт все же отправится к Хаосу». «Хороший спектакль», — сказал я. «У меня неприятностей не должно быть. Не беспокойся». Я вскочил в седло. Ганилон махнул мне рукой, я тоже помахал ему в ответ. Бенедикт стоял на коленях, склонившись над Джерардом, и головы не поднял. Я двинулся кратчайшим путем через Орденский лес. Море осталось у меня за спиной. Гарнат и Черная дорога лежали слева от меня, Колвер справа. Я должен был отъехать на некоторое расстояние от Амбара, прежде чем смогу воспользоваться властью над тенью. Наконец Гарнат исчез из виду. Небо по-прежнему оставалось совершенно безоблачным. Я преодолел несколько небольших подъемов и спусков, выбрался на нужную тропу и двинулся по ее плавному изгибу в лес, где влажные тени, пение птиц в ветвях деревьев напомнили мне о долгих, мирных периодах жизни, какие мы знавали когда-то, и о шелковистой, светящейся шкуре нашей бабушки-единорога. Боль моя утихла под мерное покачивание в седле, и я снова задумался о только что состоявшейся встрече с моими братьями. Нетрудно понять отношение Джерарда, И тем не менее, все это было так не кстати и так нелепо, что бы там ни произошло с Брандом, что я не мог рассматривать случившееся иначе как очередную попытку либо задержать меня, либо совсем остановить. Мне еще повезло, что рядом оказался Ганилон, и к тому же в хорошей форме и готовые приложить кулаки к нужным местам и в должный момент. Интересно, а что бы стал делать Бенедикт, если бы мы там были только втроем? Мне казалось, что он бы выжидал до последнего и вмешался бы лишь для того, чтобы не дать Джерарду убить меня. Да и от соглашения с Бенедиктом я особого восторга не испытывал, хотя, разумеется, это был значительный прогресс в наших с ним отношениях. Но больше всего меня занимало одно. Что же случилось с Брандом? Неужели Фиона или Блейз все-таки добрались до него? Неужели он что-то предпринял в одиночку и получил отпор, а потом был извлечен из амбара с помощью козыря, его же потенциальной жертвой? А может, каким-то образом к нему проникли его прежние союзники из дворов хаоса? Или же те стражи с шипастыми лапами, что сторожили Бранда в башне? Или же это было, как я и предположил в разговоре с Джерардом, просто несчастным случаем, ранением, нанесенным самому себе в приступе ярости, зачем последовало непродуманное бегство из амбара? Бегство во имя новых скитаний, новых заговоров? Когда одно единственное происшествие порождает сразу так много вопросов, ответ обычно трудно получить с помощью чистой логики. Хотя следовало сперва воспользоваться логикой, чтобы отсортировать все нецелесообразное к тому времени, когда подвернутся новые факты. Я тщательно вспомнил и обдумал все, что тогда сказал мне Бранд, рассматривая его откровение в свете того, что знал теперь. За одним лишь исключением, в большей части рассказанного им я не сомневался. Он строил свое здание слишком умно, чтобы его было так легко разрушить, но это значит, что у него должно было быть достаточно времени и сил. Времени, чтобы все как следует обдумать. Однако потому, как Бранд представлял мне эти события, чувствовалось, что он что-то недоговаривает, пытаясь направить меня по ложному пути. А его последнее предложение практически убедило меня в этом. Старая дорога сперва резко сузилась, потом снова стала шире, снова сузилась и повернула к северу, вниз в густые заросли. Лес изменился очень мало. Дорога была почти такой же, как несколько веков назад, когда я, совсем еще юный, ездил по ней просто так, ради удовольствия, изучая обширные леса, что покрывали большую часть нашего континента, уходя прямиком через границу с тенью. Хорошо было бы снова ехать здесь так же беззаботно, как прежде. Примерно через час я уже углубился в лес настолько, что деревья стали казаться огромными темными башнями, а пятнышки солнечного света на их ветвях — гнездами фениксов. У подножия этих великанов царили вечные влажные сумерки, мягкий полусвет, сглаживающий очертания пней и кочек, куч хвороста и поросших мхом валунов. Впереди через тропу метнулся олень, стремясь как можно скорее скрыться в густых зарослях. Пение птиц слышалось прямо у меня над головой, но не слишком близко. Порой я замечал следы других всадников. Некоторые из них были совсем свежими, однако вскоре исчезли с дороги. Колвир уже давно исчез из виду. Дорога вновь пошла вверх, и я знал, что вскоре достигну небольшой гряды холмов, проеду между ними и снова двинусь вниз. Деревья теперь росли чуть реже, и, наконец, мне посчастливилось увидеть кусочек неба, который становился все больше и больше, а когда я оказался на вершине холма, то услышал далекий крик охотящейся птицы. Я посмотрел вверх и увидел большого темного хищника, кружившего высоко надо мной. Я поспешно пробирался меж валунами и даже пришпорил коня, чтобы увеличить скорость, поскольку путь и опушка леса были видны совершенно ясно. Я бросился вниз, спеша снова укрыться под крупными и раскидистыми деревьями. Птица издала громкий негодующий крик, заметив мои попытки, однако я уже успел нырнуть в полумрак леса. Я постепенно сбавил скорость и стал прислушиваться. Больше с небес никаких звуков не доносилось. Эта часть леса была, в общем, почти такой же, как и та, которая осталась позади. За холмами, правда, попался небольшой ручеек, и я некоторое время следовал по его течению, но потом все же перебрался на другой берег. За ручьем дорога стала шире, и чуть больше света просачивалось сквозь листву. Светлый участок тянулся примерно на поллиги. Я уже почти проехал то расстояние, которое было мне необходимо, чтобы начать манипуляции с тенью и с их помощью перенестись в прошлое, туда, где я пребывал в ссылке в прошлый раз. И все же начинать здесь было трудновато. Пожалуй, стоило проехать еще немного. Я решил не тратить понапрасну свои силы и не мучить коня, тем более что путешествие началось столь удачно. Ничего угрожающего пока что не произошло. Та птица вполне могла быть самым обычным хищником. И только одна мысль не давала мне покоя. Джулиан. Орденский лес находился во власти Джулиана и его егерей. Он всегда очень тщательно маскировал лагеря своих людей. Страж внутренних границ Амбара, выступающий его защитником как от обычных опасностей, так и от той неожиданной угрозы, что могла возникнуть на границе Амбара с тенью. Куда же исчез Джулиан в ту ночь, когда Бранду был нанесен предательский удар? Если он просто хотел скрыться из дворца, то необходимости бежать дальше этого леса у него не было никакой. Здесь силы и все преимущества были на его стороне. Здесь он действительно был королем в своем собственном королевстве, и уж этот лес он знал куда лучше, чем все мы вместе взяты. Вполне возможно, что и сейчас он где-то совсем рядом. Он вообще обожал всякую охоту, и для нее у него были эти чертовы псы и эти ужасные птицы. Полмили, миля... И тут до меня донесся тот самый звук, который я больше всего боялся услышать. Сквозь зелень леса и густую тень до меня донеслись звуки охотничьего рога. Они слышались пока что довольно далеко, где-то сзади и, по-моему, чуть левее тропы. Я погнал коня галопом, и деревья по обе стороны от меня слились в сплошные полосы. Тропа была ровной и прямой. Что ж, тем лучше. Потом за спиной я услышал рев, ужасающую смесь глубокого кашля, звериного рычания и хрипов, вырывавшихся из мощных легких. Нет, это явно была не собака. Даже адские гончие Джулиана не способны издавать такие звуки. Я оглянулся, но не заметил никакой погони, и, пригнувшись к шее барабана, немного поговорил с конем, успокаивая его. Через некоторое время стало слышно, как кто-то ломится сквозь лес справа от меня, однако тот рев больше пока не повторялся. Я снова и снова всматривался в чащу, однако не мог понять, что же это там такое. Вскоре я снова услыхал рог, гораздо ближе, и на этот раз ему ответил лай, в происхождении которого ошибиться было невозможно. Проклятые гончие псы Джулиана приближались. Быстрые, могучие, злобные твари, которых он отыскал где-то в тени и обучил охоте. Я решил, что пора убираться отсюда. Влияние Амбара было все еще весьма сильным, однако я пренебрег этим и начал перемещение в тень. Тропа тут же начала изгибаться влево. Мы мчались по ней, не останавливаясь, и лес все дальше уходил назад, а деревья как бы уменьшались в размерах. Еще один поворот, и мы вылетели на обширную поляну метров 200 в диаметре. Подняв голову, я увидел, что та проклятая птица все еще кружит надо мной. Хотя теперь значительно ниже и гораздо ближе ко мне, словно намерена вместе со мной отправиться в мир теней. Это была неожиданная помеха. Мне необходимо было открытое пространство, чтобы развернуть коня и пустить его по кругу, а если будет нужно, то и для того, чтобы свободно орудовать мечом. Однако хищник в небесах явно собирался атаковать, и мне некуда было от него укрыться. Тем временем мы подъехали к невысокому холму, взобрались на его вершину, спустились вниз и миновали одинокое, расколотое молнией дерево. На самой ближней к нам ветви сидел невероятных размеров коршун. Его оперение отливало серым, серебристым и черным. Я посвистел ему, и он сорвался в воздух, испуская дикие пронзительные боевые кличи. Я поспешил дальше, уже отчетливо слыша лай и рычание собак и топот копыт. К этим звукам примешивались еще какие-то совсем незнакомые, даже не звуки, а некая вибрация, будто дрожала сама земля. Я снова оглянулся, однако пока никого из моих преследователей видно не было. Я уже полностью настроился на переход в тени, солнце скрылось за облаками, вдоль тропы выросли странные цветы, зеленые, желтые и пурпурные, вдали послышались раскаты грома. Поляна передо мной расширилась, потом удлинилась и стала совершенно ровной. Я снова услыхал звук охотничьего рога и обернулся. Теперь я разглядел, что происходит у меня за спиной, и обнаружил, что вовсе не являюсь объектом этой охоты. Всадники, собаки и птицы преследовали нечто совсем иное, что мчалось буквально по моим следам. Может быть, это нечто как раз и охотилось именно за мной. Я склонился вперед, крича на барабана и колотя его коленями по бокам, однако отлично понимал, что отвратительная тварь у меня за спиной движется гораздо быстрее моего бедного коня. Мне стало здорово не по себе, ибо меня преследовала мантикора. В последний раз я видел это существо за день до того сражения, в котором погиб Эрик. Когда я вел свой отряд в тыл по ту сторону Колвера, мантикора буквально пополам разорвала парня по имени Раль, прежде чем мы успели пустить в ход автоматы. Та гадина была 12 футов в длину, и у нее, как, впрочем, и у этой, были совершенно человечье лицо и голова, а плечи, как у льва. Крылья, похожие на орлиные, были сложены вдоль туловища, а длинный, заканчивающийся жалом скорпионий хвост извивался в воздухе, загибаясь к лопаткам. Тогда этих тварей выбралось из тени довольно-таки много, и они чертовски нам мешали. Не было никаких оснований полагать, что их сюда вызвали специально для участия в сражении, однако ни одна из них после битвы больше не появлялась, и никаких свидетельств их существования вблизи Амбара зафиксировано не было. Очевидно, это последнее тогда залетело в Орденский лес случайно, да так там и осталось. Я глянул на нее еще раз и понял, что в любой момент она может стащить меня с седла, если я не окажу сопротивления. Кроме того, я заметил темную стаю собак, несущихся вниз по склону холма. Я понятия не имел, обладают ли мантикоры разумом и какова психология их поведения в момент опасности. Большая часть летучих тварей не станет задерживаться и атаковать тот предмет, который им не мешает и ничем не угрожает. Их основная цель — самосохранение. С другой стороны, я отнюдь не был уверен, что мантикора ощущает себя объектом преследования. Она, возможно, полетела по моему следу в надежде на поживу, а уж потом ее собственный след взяли псы Джулиана. А потому мне вряд ли имело смысл задерживаться и раздумывать обо всем этом. Я вытащил Грейс Ван Дир и развернул коня, натянув поводья. Барабан пронзительно заржал и так резко взвился на дыбы, что я почувствовал, что сползаю с седла. Пришлось мне соскочить на землю. Однако я совсем позабыл, с какой ураганной скоростью способны бежать Джулиановы гончие, И как легко они однажды нагнали нас с Рэндомом, когда мы мчались на Мерседесе нашей сестрицы Флоры. И еще я забыл, что в отличие от обычных собак, которые лишь бросаются на машины, эти псы тут же начинают рвать автомобиль или любую другую свою жертву на части. Внезапно дюжина или больше ужасных собак нагнала мантикору. Они окружили ее, яростно рыча и лая. Чудовище откинуло назад голову, и, когда они набросились на него, издало леденящий душу вопль. Ядовитый хвост бил направо и налево, то один, то другой пес взлетал на воздух и падал мертвым. Потом мантикора встала на дыбы, отбиваясь мощными передними лапами. Но тут один из псов умудрился вцепиться ей в лапу, два других повисли на ляжках, а еще один взобрался аж на спину, кусая в плечо и в шею. Собаки окружили мантикору плотным кольцом, и стоило ей повернуться к одной, как остальные бросались на нее всем скопом. В конце концов мантикоре все же удалось достать своим ядовитым хвостом ту собаку, что грызла ей холку, а потом обезвредить и ту, что вцепилась ей в переднюю лапу. Однако же теперь кровь широкими ручьями текла у нее, по крайней мере, из десятка других глубоких ран. Вскоре стало заметно, что и передняя лапа причиняет мантикоре значительное беспокойство. Она не могла ни как следует ударить ею, ни опереться на нее, когда пыталась ударить врага другой лапой. Между тем еще одна собака вспрыгнула ей на холку, и, похоже, на этот раз избавиться от подобного наездника мантикоре будет значительно трудней. Еще один пес вцепился ей в правое ухо и повис на нем. На ляжках у нее теперь висело уже четверо, а когда мантикора вновь поднялась на дыбы, здоровенный пес бросился вперед и стал рвать ей брюхо. Мне показалось, что мантикора, ошеломленная еще и теми жуткими звуками, которые издавали псы, их отвратительным рычанием и хриплым визгом, однако она продолжала бешено отбиваться от мечущихся вокруг нее серых теней. Я поймал барабана за узду и попытался хоть как-то успокоить его, надеясь снова сесть в седло и убраться отсюда к чертовой матери, пока длится эта схватка. Однако конь все время норовил встать на дыбы и вырваться, и требовалось немало сил и слов, чтобы просто удерживать его на месте. Вдруг мантикора с каким-то печальным воплем попыталась сбросить того пса, что терзал ее спину, и нечаянно вонзила свое ядовитое жало в собственное плечо. Собаки мгновенно воспользовались ее оплошностью и возобновили атаку с еще большей яростью, рыча и вырывая у диковинного зверя куски плоти. Я уверен, что собаки вскоре прикончили бы мантикору. Однако в этот момент на вершине холма показались всадники и начали спуск. Их было пятеро. Во главе Джулиан в своих знаменитых белых доспехах. На шее у него висел охотничий рог. Он был верхом на своем гигантском жеребце Моргенштерне, который издавна ненавидел меня. Джулиан поднял длинное копье, явно приветствуя меня, потом опустил его и что-то громко приказал собакам. Они ворча отстали от своей жертвы. Даже тот пес, что сидел у мантикоры на спине, ослабил хватку и соскочил на землю. Все они отпрянули в сторону, когда Джулиан взял копье наперевес и пришпорил Моргенштерна. Мантикора обернулась к нему с воинственным воплем и, обнажив клыки, прыгнула вперед. Они сошлись, и на мгновение все передо мной закрыла гигантская фигура Моргенштерна. Еще секунда, и по поведению жеребца я понял, что удар Джулиана попал точно в цель. Моргенштерн отскочил в сторону, и я увидел распластанную на земле мантикору. Огромные кровавые кляксы расплывались у нее на груди, копье Джулиана тоже цвело кровавым цветом. Джулиан спешился. Он что-то сказал остальным всадникам, и те остались в седлах. Джулиан долго смотрел на все еще корчившуюся мантикору, потом поднял глаза на меня и улыбнулся. подошел к чудовищу поближе, поставил на него ногу и с размаху пронзил копьем распластанное тело. Затем вытащил копье, воткнул его в землю и привязал к нему Моргенштерна, ласково потрепав коня по холке. И только тогда повернулся и двинулся ко мне. Когда он подошел совсем близко, то первыми его словами были: «Зря ты убил Белу». «Белу?» — непонимающе переспросил я. Он посмотрел на небо. Я проследил за его взглядом. Коршун там больше не кружил. «Он был моим любимцем». «Мне очень жаль», — сказал я. «Я не сразу разобрался в обстановке». Он кивнул. «Ну ладно, я тебе тоже наступал на мозоли. А теперь расскажи, что там было после того, как я удрал из дворца. Брандт выжил?» «Да», — сказал я. «И в этом отношении с тебя сняты все подозрения. Брандт заявил, что тот удар ему нанесла Фиона. Однако ей мы задать этот вопрос тоже не смогли. Она той же ночью исчезла. Но удивительно, как это вы с ней не столкнулись лбами в темноте». Джулиан улыбнулся. «Я примерно так и думал». «Но зачем ты-то бежал при столь подозрительных обстоятельствах?» — удивился я. «Это ведь совсем не в твою пользу». Он пожал плечами. «Мне не впервой быть на подозрении по ложному обвинению. К тому же, если в данном случае принимать в расчеты тайные намерения, то я не менее виновен, чем наша сестренка. Я бы сделал то же самое, что и она, если б мог. У меня уже и клинок был наготове в ту ночь, когда мы его вытащили. Просто меня оттолкнули назад». «Но почему ты хотел убить его?» — спросил я, совершенно потрясенный. Джулиан засмеялся. «Почему? Да я просто боюсь этого ублюдка, вот почему. В течение долгого времени я считал его мертвым. Я очень надеялся, что он в конце концов предстал перед судом тех темных сил, с которыми имел дело. А ты сам-то много о нем знаешь, Корвин?» «Как-то у нас с ним был весьма длинный разговор». «Ну и?» «Он признал, что они втроем, Блейз, Фиона и он сам, выработали совместный план по захвату трона. Они хотели короновать Блейза, однако реальную власть разделить между собой. Они действительно воспользовались помощью тех темных сил, о которых ты упоминал, чтобы убрать из королевства отца. Брандт говорил, что он пытался привлечь на свою сторону и Каина, однако же Каин предпочел вас с Эриком, и вы тоже заключили некий союз с целью захвата власти и трона, желая короновать Эрика». Джулиан согласно кивнул. «События изложены верно, причины нет. Нам трон вовсе не был нужен. Во всяком случае, не сразу и не в те времена. Мы создали свою группировку, чтобы противостоять группировке Фионы и Блейза, ибо это было необходимо во имя защиты королевства. Сперва нам удалось убедить Эрика лишь принять звание защитника. Он опасался, что коронация при таких условиях грозит ему скорой гибелью. И тут как раз подвернулся ты со своими в высшей степени законными претензиями. Мы никак не могли позволить тебе эти претензии отстаивать, потому что орды, собранные Брандом, грозили нам войной со всех концов. Однако мы чувствовали, что той группировке гораздо меньше захочется воевать с нами, если трон Амбра уже будет занят. Мы не могли короновать тебя, потому что ты-то уж точно отказался бы стать нашей марионеткой, а именно такова должна была быть твоя роль, потому что игра была в разгаре, а ты не знал и не готов был узнать слишком многих правил. Пришлось убедить Эрика пойти на риск и короноваться. Значит, он просто пошутил, когда выжег мне глаза и бросил меня в темницу. Джулиан отвернулся и посмотрел на мертвую мантикору. «Болван ты!» — проговорил он, наконец, почти ласково. «Ты же был у них пешкой с самого начала. Они просто использовали тебя против нас, и если бы ты попробовал пойти любым другим путем, то тут бы тебе и крышка. Если бы этот дурацкий штурм, подготовленный Блейзом, каким-то образом удался, ты сам не прожил бы и 2 секунд, даже отдышаться не успел бы. А если бы Блейз потерпел неудачу, как это и произошло, он бы тут же исчез без следа, как оно и случилось, и предоставил бы тебе расплачиваться собственной жизнью за попытку узурпации. Ты выполнил свою роль и должен был умереть. Они практически не оставили нам выбора в этой игре. По закону, нам следовало бы тогда убить тебя, и ты это прекрасно знаешь. Я прикусил губу. Я бы многое мог сказать ему. Однако, если он сейчас говорил нечто весьма близкое к правде, то значит, у него была для этого определенная цель. К тому же мне хотелось послушать еще. «Эрик», — продолжал Джулиан, — «считал, что твое зрение, возможно, восстановится со временем. Он знал нашу способность к регенерации. Вообще ситуация была весьма деликатная. Если бы вернулся отец, Эрик освободил бы трон и сумел бы оправдать все свои действия ко взаимному удовлетворению. Все, за исключением твоего убийства. Это уж слишком походило на ход, обеспечивший бы ему сколь угодно долгое правление, когда все успокоится. И я честно скажу тебе, он просто хотел на время засадить тебя в тюрьму и забыть о твоих претензиях. В таком случае, кому же принадлежала идея моего ослепления?» Джулиан снова довольно долго молчал. Потом проговорил очень тихо, почти шепотом. «Послушай меня, пожалуйста, внимательно. Идея была моя. Именно она, возможно, спасла тебе жизнь. Любое действие, направленное против тебя, должно было быть равносильно смерти. Или же их фракция попыталась бы по-настоящему уничтожить тебя. Ты больше не был им нужен, однако же живой и, находясь поблизости, представлял потенциальную опасность. Они могли, например, воспользоваться твоим козырем, вызвать тебя и убить. Или же вызволить тебя тем же способом, но лишь для того, чтобы принести в жертву в следующем своем заговоре против Эрика. Однако слепой, ты стал им не опасен и не нужен. Тебя спасло то, что ты больше не попадался им на глаза, а нас это спасло от более грубых действий, которые в один прекрасный день могли обернуться против нас же самих. Иного выбора не было. Невозможно было и проявить большую снисходительность. Тогда нас заподозрили бы в том, что мы сами хотим как-то воспользоваться тобой. Если бы кто-то из них догадался, что ты являешься весьма ценным объектом, ты бы мгновенно стал покойником. Самое большее, что мы могли сделать — отворачиваться, пока лорд Рейн бегал к тебе с передачами. «Вижу», — сказал я. «Да», — кивнул Джулиан, — «видеть ты начал очень уж рано. Никто не предполагал, что ты вернешь себе зрение так быстро. Да еще и сбежишь. Кстати, как тебе это удалось?» «Тише мыши, кот на крыше», — пробормотал я. «Что, прости?» «Не обращай внимания». «Ну а что тебе известно о пленении Бранда?» Джулиан снова долго смотрел на меня. «Мне известно только то, что он каким-то образом разошелся со своими союзниками. Подробностей я не знаю. По какой-то причине Блейз и Фиона боялись и убить его, и отпустить. По-моему, когда мы его освободили, Фиона больше всего боялась именно того, что он окажется на свободе. Ты и сам сказал, что достаточно опасался Бранда и хотел убить его. Но почему именно тогда? Ведь прошло уже столько времени, та давнишняя история с вашим заговором и моим пленением стала историей, а власть в нашем королевстве снова пошатнулась. Ведь тогда он был так слаб и совершенно беспомощен. Какой же вред мог он принести? Джулиан вздохнул. «Я не знаю, какими силами владеет Брандт», — проговорил он, — «и не понимаю их природы, однако с ними нельзя не считаться. Я знаю, что он может не только путешествовать в тени просто силой мысли, но и, сидя в кресле, способен определить местонахождение в этой тени любого нужного ему предмета или человека, а потом призвать к себе этот предмет всего лишь усилием воли, даже не вставая с кресла. И он способен путешествовать в тени физически сходным образом. Просто создает нечто вроде мысленного коридора и попадает туда, сделав один лишь шаг. И еще, по-моему, он умеет читать чужие мысли. В общем, похоже, что Брандт стал чем-то вроде живого козыря. Не знаю, как объяснить лучше, но я сам не раз видел, как он все это проделывает. Однажды, уже в самом конце, когда мы держали его под постоянным наблюдением во дворце, он таким вот образом обманул нас. Как раз тогда совершил то путешествие на землю, отправив тебя в психушку. Когда мы его снова поймали, один из нас оставался при нем неотлучно. Мы тогда еще, правда, не знали, что он способен вызывать из тени различные вещи. Когда Брандт узнал, что тебе удалось восстановить зрение и бежать из темницы, он вызвал откуда-то чудовище, которое напало на Каина, в тот раз бывшего его стражем. Потом он, видимо, снова направился к тебе. Только Блейс и Фиона, наверное, опять его прихватили раньше нас, и я больше его не видел до той ночи в библиотеке, когда мы вызволили его из плена. Я боюсь его, ибо он обладает неким смертоносным могуществом, природы которого я не понимаю. Но тогда каким образом они-то смогли заключить его в эту башню? Фиона, да и Блейс тоже обладают примерно теми же способностями. Так что вдвоем они, очевидно, способны свести на нет могущество Бранда, а потом поместить его в такое место, где он свои силы применить не сможет. «Не совсем так», — сказал я. «Ему же удалось все-таки послать весточку Рэндому. Кроме того, он один раз вышел на связь и со мной, хотя контакт был слабый». «Значит, полностью нейтрализовать его они не способны», — сделал вывод Джулиан. «Но ограничить...» «Вполне. Пока мы не пробили их защиту». «А что ты знаешь об их играх со мной? С моим пленением, с попыткой убить меня, с моим спасением?» «Этого я совершенно не понимаю», — честно признался он. «Разве что это являлось какой-то частью их плана? Или они передрались между собой?» Ведь тогда их группировка чуть сама собой не распалась, и обе ее части имели на тебя какие-то виды. Так что, естественно, если одна сторона пыталась убить тебя, то другая, напротив, стремилась тебя спасти. В конце концов, именно Блейс получил от тебя наибольшую выгоду во время того штурма Амбара, который он же и начал. «Но ведь именно Блейс и пытался убить меня там, на земле!» — воскликнул я. «Именно Блейс прострелил шины моего автомобиля». «Вот как?» «Ну, по крайней мере, так мне рассказывал Брандт, и это совпадает со всеми прочими свидетельствами очевидцев и результатами полицейского расследования». «Тут я ничем тебе помочь не могу», — пожал плечами Джулиан. «Понятия не имею, что там между ними тогда происходило». «И все же именно ты из всех членов семьи больше всего поддерживаешь Фиону», — сказал я. «По-моему, у тебя к ней просто слабость, особенно если она поблизости». «Это верно», — согласился он, улыбаясь. «Мне Фиона всегда очень нравилась. Она, конечно же, самая привлекательная и самая воспитанная из всех нас. Жаль, что отец стеной стоял против браков между братьями и сестрами. Ну да, ты и сам знаешь. Мне всегда было очень неприятно, что мы с ней в разных лагерях. Хотя все почти наладилось после смерти Блейза, твоего заточения в темницу и коронации Эрика. Она весьма кротко восприняла свое поражение. Что было, то было. Фиона, по всей видимости, не меньше меня боялась возвращения Бранда. «Бранд мне об этом рассказывал несколько в ином ключе», — заметил я. «Впрочем, конечно, так оно и должно быть. Одно только не сходится. Бранд утверждает, что Блейз до сих пор жив, что он пытался связаться с ним с помощью карт и определил, что тот находится где-то в тени и готовит новое войско для очередного штурма Амбра». «Что ж, вполне возможно», — предположил Джулиан. «Но ведь и мы сейчас вполне подготовлены к любой подобной атаке, верно?» «Да, но Брант утверждает, что эта атака будет всего лишь отвлекающим маневром», — продолжал я. «И что настоящий штурм начнется позже, непосредственно из владений хаоса по черной дороге. Он считает, что Фиона в настоящий момент как раз и занята подготовкой дороги для этого штурма». Джулиан нахмурился. «Надеюсь, что он все это выдумал. Мне ненавистна сама мысль о том, что их группировка воскресла и снова готовится выступить против нас, да еще на сей раз с помощью темных сил. И мне было бы крайне неприятно узнать, что во всем этом замешана Фиона». Бран заявил, что сам он из их группировки вышел, поняв свою основную ошибку в борьбе за власть, ну и тому подобное. Покаянные речи. «Ха! Я скорее поверю тому чудовищу, которое только что убил, чем Бранду. Надеюсь, у тебя хватило ума держать его под охраной. Хотя, впрочем, разве охрана его удержит, если он вновь обрел свое прежнее могущество? Но какую игру он мог бы начать сейчас? Он или оживит их старый триумвират? Эта мысль мне особенно не нравится. Или же у него совершенно иные планы, принадлежащие ему одному? Но поверь мне, планы у него есть. Бранд никогда не удовлетворялся ролью простого зрителя. Он всегда что-нибудь планирует и задумывает. Я готов поклясться, что он и во сне готовит всякие заговоры». «Возможно, ты и прав», — произнес я. «Видишь ли, в последнее время в Амбре кое-что произошло, но вот то ли это к добру, то ли нет, я сказать пока не берусь. Дело в том, что я только что дрался с Джерардом. Он считает, что я причинил Бранду какое-то зло, тогда как тот еще не оправился после ранения. Это вовсе не так, но у меня не было возможности доказать свою невиновность. Хотя я действительно, кажется, был последним, кто видел Бранда сегодня утром. Джерард заходил к нему совсем недавно. Он говорит, что в комнатах все перевернуто вверх дном, повсюду пятна крови, а самого Бранда нигде нет. Не знаю, что и думать об этом». «Я тоже. Но надеюсь, что кому-то на сей раз удалось таки довести дело до конца». «Господи!» — взмолился я. «Как у нас тут все запутано! Если бы я только знал это раньше!» «Да все никак не было подходящего случая рассказать тебе», — простодушно сказал Джулиан. «Только вот сейчас и сумели поговорить. Тот и у нас в темнице сидел уязвимый для любого врага, то сбежал и надолго исчез. Ну а когда ты вернулся с новым войском и новым оружием, я совсем не был уверен в чистоте твоих намерений. А потом все произошло чересчур быстро, и Бран снова появился, и было уже слишком поздно. Мне пришлось спасать собственную шкуру. Здесь, в Орденском лесу, я силен. Здесь я, наверное, сумею справиться со всем, чтобы он не послал против меня. Я все время занимался подготовкой новых дозоров и мог бы использовать их как мощную боевую силу. Хотя, конечно, я постоянно ждал известия о гибели Бранда. Мне очень хотелось спросить кого-нибудь из вас, по-прежнему ли он где-то поблизости. Но я никак не мог решить, кого же лучше спросить. Ведь я думал, что вы все еще подозреваете меня в покушении на его жизнь, или если он все-таки умер в его смерти. Если бы я точно знал, что он все еще жив, я, наверное, все-таки решился бы вызвать его самого. А теперь так сложились обстоятельства. Кстати, что ты теперь собираешься делать, Корвин? Я уезжаю в тень, чтобы забрать камень правосудия оттуда, где я его спрятал. Кажется, существует способ с его помощью разрушить черную дорогу. Я намерен этот способ испробовать. Как же это можно сделать? Ну, слишком долго рассказывать. Кроме того, мне только что в голову пришла одна ужасная мысль. Что именно? Камень нужен и Бранду. Он о нем уже спрашивал, и теперь... А тут еще это его способность отыскивать предметы в тени и призывать их к себе. Кстати, насколько она сильна? Джулиан выглядел озабоченным. Он вряд ли всеведущ, если ты это имеешь в виду. Ты можешь и сам отыскать нужный тебе предмет в тени самым обычным способом, как и все мы, то есть попав туда. По словам Фионы, Бранд как бы устраняет процесс физического передвижения, так сказать, работу ног. А потому и получает обычно некий предмет, а не какой-то определенный. А камень правосудия — вещь очень особенная, если судить по тому, что мне о нем рассказывал Эрик. Я думаю, Бранду придется отправиться на его поиски лично. Но сперва он постарается мысленно определить, где именно этот камень находится. Тогда мне нужно чертовски спешить. Я должен обогнать его. «Я вижу, ты взял барабана», — заметил Джулиан. «Хороший жеребец, хоть и упрямый. Во многих адских скачках побывал». «Рад это слышать», — улыбнулся я. «Ну а ты чем займешься?» «Я хочу связаться с кем-нибудь в Амбаре и поточнее обо всем договориться, например, с Бенедиктом». «Не годится», — сказал я. «До него не доберешься. Он сейчас у дворов хаоса. Попробуй Джерарда и убеди его, если сможешь, что я честный человек». «Единственные волшебники в нашей семье рыжие, но попробую». «Ты сказал, дворы хаоса?» «Да, но повторю еще раз. Время слишком дорого». «Разумеется. Ступай. Мы и потом сможем всласть поболтать». «Надеюсь». Он протянул руку и обнял меня на прощание. Я взглянул на мантикору и сидящих кружком собак. «Спасибо, Джулиан. Я... тебя иногда все-таки очень трудно понять». «Не так уж трудно. Я думаю, что просто тот Корвин, которого я ненавидел, умер, должно быть, много веков назад». «А теперь гони, парень. И если Бранд только сунет сюда свой нос, я его к дереву пришпилю». Джулиан что-то повелительно крикнул своим псам, когда я уже садился в седло, и они набросились на мантикору, лакая ее кровь и отрывая куски мяса. Проезжая мимо, я увидел, что на ее странном, массивном, почти человеческом лице глаза все еще открыты, хотя и подернуты пленкой. Они были голубые или синие, и даже смерть не убила в них выражения некой доисторической невинности. То ли это невинность, то ли взгляд мертвых открытых глаз. Однако последним даром смерти этому чудовищу было то, что мне почему-то совершенно не хотелось ни шутить, ни иронизировать. Даже желания такого не возникло. Я вывел барабана на тропу и возобновил адскую скачку.